Пароход. «Давай на пароходике, давай, давай, давай!» Украинка прыгала на входе в метро и хлопала в ладоши, груди ее тряслись тяжелыми рывками под белой блузкой. Я повел ее по эскалатору вниз, она тормозила, оглядывалась и подставляла алые губы. «Сцелуешь помаду, и останется бледная щель», — предупредила. «Ночевать домой, тетка ждет». В вагоне до Киевской украинка взглядывала сонно, накрашенно и тревожно, безумно влюбленно, показательно цепенея от чувств, поправляя начесанный беспорядок волос, даже зад ее посвежел, а может, еще пару килограммов нажрала. Баром на корабле командовала тетя в морской фуражке. Я слупил два бутерброда, попросил льда в апельсиновый сок, но тетя сказала: «Такого у нас не бывает». Украинка повисла на мне ручной обезьяной, хватала за шею, запускала руки под рубаху, покусывала ухо с утомленным стоном. Я выволок ее на верхнюю палубу и усадил на скамейку посреди набережных достопримечательностей. Похолодало, пришлось обнять. Она поерзала, винчиваясь в меня то боком, то спиной, и кулем повалилась на колени, разомкнув губы с мясной мокрой изнанкой. Я нагнулся, и мы целовались не впопад, не вовремя вываливая языки, толком не соединив губы. Украинка плаксиво вздыхала, и все не к месту. Тупорылые приезжие оглядывались на нас с восторженным интересом. «А кому вон тот памятник? Извините, а что там за карусели?» «Петру Первому, парк культуры». И дальше все так же бестолково, бессмысленно и без перерывов. Смеркалось, ей еще добираться домой. Я свел украинку на пристань у театра эстрады по трапу из двух досок, поглаживая толстую грудь, сходящей толчее, трогая зад, и в сторону, по ступенькам пониже, к воде, сквозь дымную вонь отчаливающего парохода. «Стоп!» И вдавил ее в гранитную стену. «Здесь». Она целовалась с прежним пылом, взглядывала умоляюще, слезно, невыносимо, расстегивала рубашку, целовала шею и грудь и дважды внятно сказала: «Я люблю тебя». Правая рука моя уползла под блузку, расстегнула тройной крючок на лифчике и заученно погладила провисшую жировую громаду, а потом забралась под юбку. Она прошептала: «Ты такой романтик». Я стащил ее ниже, подальше от дебильных детей на роликах и бомжей, к речной хлюпающей воде, и потрогал вязкие волосы между ног. Украинка изумленно вздрогнула. «Ничего не выйдет, слишком светло. По набережной за рекой катят машины, на губах мешается запах жратвы с умеренной отдушкой кариесного ее рта, кто-нибудь сейчас что-нибудь скажет где-то над головой». Слабо заболел затылок, она уже замаялась ждать и случайным проверяющим движением помяла мне джинсы слева и справа. «Где?» Я трогал ее, как трогают кошку, мимоходом, думая не об этом, мял и разглаживал, а потом уморился и бросил, только сопел и тыкался губами во что-нибудь. «Закрой глаза», — прошептала украинка, — «не думай ни о чем, здесь никого нет», и хозяйскими рывками распустила мне ремень. Я жмурился, чтобы не видеть светлого вечера, затылок болел сильней и, почуяв нужную твердость, вслепую схватил ее за шею, поставил, повернул спиной, она торопливо приподняла юбку, волосы обмотали ей лицо, как мешок, отпихнула мою руку, велела «дай», и направила сама, коротко и музыкально простонав. Я толкался в нее с яростным ощущением. «Скорее, скорее!» Пробивая за этажом этаж, обволакиваясь влажностью, в горячем спокойствии. «А может быть, она приезжает в Москву забеременеть? Замуж?» Я потерпел и выскочил из нее, выплевывая в пустоту студенистые метки. Украинка, растерянно помедлив, развернулась, неуклюже переступая в спущенных трусах, и взялась помогать. Я отвел ее руки. «Я тебя не запачкал?» Прижался к туше с несдерживаемым вздохом омерзения, поцеловал в щеку раз, другой, не замечая ищущих губ, и еще вздохнул. Она протянула влажные салфетки в разорванной упаковке. Все найдется у девушки в сумочке. Быстро вытерся, украинка нащупала сквозь юбку трусы и подтянула их на место. Все. Вел наверх, по набережной, и дальше к мосту, как теперь выяснилось, называвшемуся Большим Каменным, ловить машину. Поперек, давай погуляем немножко, у тебя есть еще время, такой необыкновенный вечер. Машины неслись с воем и шелестом, приходилось кричать. Украинка шла как пьяная, что-то старательно весело рассказывая сама себе. Я пропускал жалобы. Не хватает денег на третий курс, надежды, просьбы. Еще завтра у меня свободный вечер, давай в кино. Отметил только день отъезда и разместил меж пальцев бумажку в 1000 рублей. Сунуть, как только подъедет такси. Всегда давал с 5-кратным запасом и не отказывалась. Много. Мы поднимались двухпролетной каменной лестницей на мост, где движение погуще. На площадке украинка широким шагом переступила припорошенную песком лужу. Как свинью резали. Я посадил ее, хлопнула дверь, махал рукой, пока могла видеть, лживо поклявшись, как всегда, никогда больше. Ближе к ночи поймал на Лубянке машину и задохнулся от радости. Плешивый водила на место магнитолы припаял телек. На экране, размером с пепельницу, мерцая и мигая, без звука бились «Спартак» ЦСКА. Водила вздыхал за армейцев, и я уставился в пасы и навесы, чтобы вовремя порадовать его до самой Якиманки. «Гол! ЦСКА!» «Вне игры», — сухо поправил водила. «Попов в пассивном офсайде». Молчком мы въехали на Ленинский проспект, словно в лето, такая сгустилась жара. Я расстегнул побольше пуговиц, опустил в дверцы стекло и вертелся, изнемогая от распаренной духоты, почесывая башку и зевая, давя щекотную испарину на щетинистой верхней губе, перехватывая капли пота на шее. Сердце постукивало глубоко внизу, как баскетбол в школьном спортзале, слышен на каждом этаже в тишине контрольный письменный по алгебре. Запустил я в 10 классе алгебру, единственный ночной кошмар, а так я хорошо сплю. По университетскому, мимо платной поликлиники, дважды сдавал на сифилис, раз на хламидии, кровь на герпес первого типа и больно, выдавив слезу, на гонореллос. Я мазнул взглядом по другой стороне, по черным лавочкам вдоль сквера. Там посасывали пиво и огненной пылью царапали тьму сигаретные зрачки. На лавке номер 4 человек отдыхал в одиночестве. Должен ли человек оставаться один? Останови. Что, хреново? Во внезапном жаре, как в тесной одежде, я доковылял до киоска российских лотерей с разбитой камнем витриной, купил у грязноватых кавказских рук заснеженную банку Coca-Cola Light и шипяще вдавил в ней дырку, похожую на лепесток. Перелез проспект, прикладываясь к банке через ограду, сквозь кусты и подсел к одинокому человеку на свободный край. Допивал, хватая воздух, вслушиваясь. Жарко? Остываю. Башка горела азартным огнем. Кровь ломилась слева в затылок, как в плотину. Сосед сидел свободно и отрешенно. Пожилой, изящно худой, с седым растрепанным облаком на голове, в мягких домашних брюках и допотопной интеллигентской кофте с завязкой на животе. В таких изображают умирающих физиков, евреев и подлецов, скупающих краденные скрипки и марки. Давно и непривычно небритый, он сидел так свободно, словно жил где-то неподалеку и каждый вечер выходил сюда подышать, на лавочку, оставляя за спиной цирк Навернадского. «Здравствуйте, Александр Наумович!» Я весело переехал по лавке поближе. «Что вы сейчас читаете?» Гольцман с удовлетворением улыбнулся, и мы сцепили рукопожатие. «С тех пор, как умерла Регина, я читаю только одну книгу. Она лежит у меня на тумбочке у кровати. Это Библия. Ты знаешь, В ней есть все. Хочу сказать, кровать, что вы мне с Региной Марковной отдали, до сих пор в порядке. Я на ней сплю. Хотя прослужила 17 лет, прежде чем понадобился ортопедический матрас. Гольцман призадумался, чему-то тоскливо улыбаясь, рука его агонизирующе шевельнулась и ожила, качнулась ко мне для приземления на участок тела, используемый для участия, держись, я с тобой, но рухнула на лавку, словно не хватило завода, все ясно и так, надо уезжать. Да некуда мне уезжать. Я задрал голову, глядя на холодно дрожащую листву, на осень, на тающую свою бессмысленную жизнь, чуть не заплакал. Но ты понимаешь, ясно, что кто-то тебя установил, взяли в разработку. Мы не знаем, кто они. Надеюсь, что коммерция. Мальчик, что имел с тобой разговор на вернисаже, несерьезный, но неприятный. Он тебя провоцировал. Но он же не один. Если ты не согласишься работать под ними, по их клиентам, тебя сдадут. Уходи, я не вижу других вариантов.